Глава третья. Бесплодные усилия любви. Думаю, вы уже понимаете, почему после недолгих размышлений я пришла к выводу, что принц на белом самолете и даже Виталик совсем не худшие из зол, и отправилась на работу, если не в хорошем, то в относительно нормальном настроении. Действительность оправдала мои ожидания. Все прошло не так мерзко, как могло бы. Даже Виталик вел себя почти по-джентльменски, хотя его представления о джентльменстве, разумеется, сильно отличаются от общепринятых. Но в нынешний раз я осталась практически здорова. И то хлеб. Так что в Москву я возвращалась в неплохом настроении. Очень хотелось сразу же отправиться домой в глубинку, но уже в аэропорту прямо перед вылетом позвонил Стасик и попросил задержаться в столице на несколько дней. Это, разумеется, не обрадовало, но в подобных вопросах с начальством не спорят. По пути я бросила в Инстаграм новую фотку с очередной тупой надписью. А что, это моя работа. Товар нужно выставлять лицом. Поэтому для меня регулярно проводят фотосессии, и выкладывать фотографии – одна из моих прямых обязанностей. Умылась, почистила зубы, запости фото в сеть. В Шереметьево меня встретил неприятный моросящий дождь и Рубик. Рубик, он же Рубен Айрапетян, один из водителей Стасика, неглупый, улыбчивый мужик. В отличие от босса, он по-настоящему впечатлен прелестями девушек, которых возит, но ведет себя сдержанно, понимая, что развязанность вполне может закончиться увольнением. Увы, встреча с Рубиком меня не обрадовала еще больше, чем звонок Стасика. Похоже, боссу я нужна срочно, и это очень тревожный знак. «Привет!» Рубик, как всегда, увидел меня почти сразу, едва я появилась в зале прилета, и немедленно перехватил рукоятку моей тележки с багажом. «Чемоданы тяжелые? Я справлюсь или таскальщика позовем?» Я пожала плечами. «Не видишь, что ли, два чемодана и рюкзак? Сам решай, дотащишь собственноручно или позовем профессионала. Только не таскальщика, а носильщика». Я поправила Рубика вовсе не потому, что считаю, будто иностранец не имеет права на ошибку, когда говорит на чужом языке. Честно говоря, мне вообще не важно, что и как говорит мой временный шофер. Но на кавказцев у нас по-прежнему смотрят косо, и чем лучше они говорят по-русски, тем меньше придирок от местных. Рубик тоже это понимает и не обижается на мое занудство, а наоборот благодарен за помощь, хотя и не слишком-то это демонстрирует. «Че так слабо?» — удивился он. «Элеонора 3 дня назад из Эйлата вернулась, привезла такой баул, что я чуть спину не порвал». «А я ясновидящая. Ослепительности моей улыбки позавидовала бы любая реклама зубной пасты. Знала, что Станислав Дмитриевич меня вызовет прямо из аэропорта, вот и не стала затариваться. Но какого черта начальству от меня надо? Бабло уже на счете, а в третью ходку подряд не пойду, хоть убейте меня на месте». «Фиговая из тебя, ясновидящая!» Рубик улыбнулся почти так же ослепительно, как я. «Станислав Дмитриевич велел отвезти тебя домой, к тебе домой, а не к себе». Мы уже добрались до входных дверей, Рубик передал мне рюкзак и зонтик, молодецкий взял оба чемодана, вышел под дождь и направился к автостоянке. «С чего вдруг такая щедрость?» — удивилась я, семеня за Рубиком. Жлобом Стасик не был, но гонять Бентли, жрущий бензин, как Робин Бобин Барабек, людей, коров и быков, только ради того, чтобы эскорт Гёрлс с комфортом добралась домой, это чересчур по абсолютно любым меркам. «Ты звезда!» — бросил Рубик через плечо. «И отношение к тебе особое». «Звезды на небе и на кремлевских башнях, а я тут». Мне снова стало неспокойно. «Ой, не договариваешь ты что-то, Рубик». «В машине перетрем», — ответил он, а потом пропыхтел, тяжело дыша. «Да, насчет чемоданов я обшибся. У тебя там что, камни или самолет? Эх, умроете вы меня, девочки, подорвусь и помру. И ведь не вспомните даже». «Не обшибся, а ошибся. Не умроете, а уморите. Не подорвусь, а надорвусь. Слов «обшибся» и «умроете» в русском языке нет, а подрываются не от усилий, а на минах», — привычно поправила я. «Я знаю, как подрываются на минах», — сообщил Рубик сухо и спокойно. От его тона мне стало не по себе, и я поспешила сменить тему разговора. «Да нет у меня в чемоданах ничего особенного. Обычное тряпье, просто утрамбованное». Мы, наконец, дошли до стоянки, Рубик пыхтя погрузил чемоданы в багажник Бентли, а затем галантно распахнул заднюю дверь. Игнорируя любезность, я сама открыла переднюю дверцу и уселась на мягкое кожаное сиденье. «Я всегда езжу впереди. Неужели забыл? Не ожидала от тебя такой черствости». Не удостоив меня ответом, Рубик захлопнул дверь и вернулся на свое место. Тихонько бронясь по-армянски, вывел машину со стоянки, затем еще минут 15 выбирался на шоссе, не переставая в полголоса желать добра и счастья коллегам-водителям, особо доставалось таксистам. Лишь когда мы наконец-то вырвались из заводи на большую воду, дождь был проливной, он соизволил вспомнить о моем существовании. «Звонила твоя компаньонка». «Тебе?» Я не поверила ушам. «Станиславу Дмитриевичу, сказала, вокруг вашей хаты какой-то мутный тип отирается. Босс забеспокоился, велел тебя домой отвезти и до квартиры проводить. Мало ли что за человек тобой интересуется. Вот и выясню». Я достала мобильник и набрала номер компаньонки. Зовут ее Айгюль, или просто Гуля. Она наполовину казашка, наполовину кореянка, из казахских корейцев. Клиенты знают ее как японскую Тян. Мы вместе снимаем квартиру в Сокольниках. Когда пошли первые заработки, и я задумалась о собственном доме, то некоторое время рассматривала вариант покупки квартиры в Москве, но потом решила, что это бессмысленная трата. При моей профессии нормальный отдых – первейшее дело, а жизнь в столице к нему никак не располагает. Поэтому и приобрела свое любимое гнездышко на окраине тихого старинного городка, где есть все, что мне нужно. От свежего воздуха и вида на реку до возможности хоть недолго побыть самой собой, оставив кошечку в Москве. Именно это жилье и только его я называю домом. Съемная московская квартира меня почти не волнует. Все равно я провожу там сравнительно немного времени. А в мое отсутствие за квартирой присматривает Айгюль, живущая в столице постоянно. В общем, все получилось очень удачно, хотя впервые, увидев эту девушку, я ничего подобного и предположить не могла. Познакомились мы одним теплым летним вечером 3 года назад. Вернувшись от клиента и отпустив водителя, я уже подошла к дверям своего подъезда, когда услышала в кустах, росших неподалеку, тихое поскуливание. Решив, что эта собака, заглянула туда и увидела девушку, маленькую, худенькую, избитую в кровь. Я предложила вызвать скорую, но несчастная на удивительно чистом русском языке слезно просила этого не делать и умоляла лишь об одном, чтобы я вынесла ей немного хлеба. Поев, девушка собиралась уйти, но не ответила на вопрос, куда именно. Выматерившись в полголоса, я помогла ей встать и практически на себе дотащила до квартиры, которую снимала. Если помните, в детстве я мечтала стать ветеринаром и успела изучить основы первой помощи. А девчонка эта весила немного меньше некоторых собак крупных пород, так что вполне могла сойти и за одну из тех, кого я когда-то собиралась лечить. При осмотре выяснилось, что раны Айгюль на вид были гораздо страшнее, чем на самом деле. Хуже оказалось то, что девушка находилась на грани физического и нервного истощения. Что ж, в наше интересное время в сети можно найти абсолютно любую инфу, и я очень скоро узнала, как лечить всех воробы моей случайной знакомой. Увы, душевные травмы Айгюль представляли большую проблему, чем физические. Ее история вполне типична для нашего времени. Старшая дочь в многодетной семье Гуля родилась в маленьком городке в Казахстане. Мужчин там почти не осталось. Большинство уехали на заработки в другие страны, меньшинство отправились на всевозможные войны в разные концы земли. Так что шансов выйти замуж у нищей полукровки практически не было. Училась она средне, несмотря на то, что мать, преподавательница русского языка, постоянно занималась с дочерью. Поэтому о высшем образовании Гуля и не мечтала. Работы в городке всем желающим не хватало. Везде платили гроши, а помогать семье требовалось. В этих обстоятельствах настоящим подарком судьбы стало приглашение заезжих рекрутеров отправиться в богатую Россию, чтобы работать там продавщицей на одном из столичных вещевых рынков. Зарплату по казахстанским провинциальным меркам обещали просто сказочную. Уезжая, Гуля торжественно поклялась родителям вести себя достойно и не потерять честь и постараться найти хорошего мужа-мусульманина. Поездка сначала в стареньком раздолбанном автобусе без кондиционера, потом в кузове столь же древнего грузовика оказалась ужасной. Девушек почти не кормили и давали совсем немного воды. Но никто не расстраивался, все мечтали о будущей счастливой жизни. Сытно накормили пассажирок лишь за несколько часов до въезда в российскую столицу, и, как оказалось, не зря. Почти сразу же после еды Гуля, как и ее попутчицы, крепко заснула. Проснулась уже на рынке, но не в торговой палатке, а в подпольном борделе. Каждую из обитательниц маленькой комнатки, расположенной рядом с туалетом для сотрудников, в день посещали 10-15 мужчин. Непокорных девушек не били. Зачем портить товар? Их просто накачивали наркотой, за несколько дней превращая в послушных кукол, согласных на все ради очередной дозы. Выдавали ее нечасто, лишь после совсем уж тяжелых дней. Гуля почти сразу же поняла опасность непокорства, поэтому делала абсолютно все, что ей приказывали. Жила лишь одной надеждой — выбросить наружу записку, известив таким образом полицию о том, что творится в борделе. К счастью, осуществить этот замысел так и не удалось. Вскоре Гуля узнала, что менты полностью в курсе происходящего, и более того, иногда пользуются услугами девушек из борделя. Так что любое обращение к стражам порядка окончилось бы для жалобщицы страшно. А дальше события развивались в полном соответствии с поговоркой. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Однажды очередной клиент жестоко избил Гулю. Врач, хотя я не уверена, что этого гада можно так назвать, обычно присматривавший за девушками, несколькими днями ранее ушел в запой и на контакт не выходил. Обратиться в обычную больницу хозяева Гули, разумеется, не могли. С огромным трудом нашли еще одного — Коновала. Но ехать на рынок он наотрез отказался, потребовал привести больную к себе. Гуля пробыла в борделе сравнительно недолго, и, похоже, владельцы попросту не успели отбить расходы на ее доставку в Москву. Поэтому не бросили девушку подыхать, а погрузили в легковушку. Гуля старательно изображала умирающую. И наказали одному из своих подручных ехать быстро, нигде не останавливаясь. Девушка притворялась так убедительно, что снотворного для нее пожалели, отправили так. Дальше вмешалась судьба. На полпути у водилы кончились сигареты. Взглянув на полумертвую пассажирку, он решил, что ее вполне можно оставить без присмотра на несколько минут, остановился и отправился за куревом. Даже запирать машину не стал. Гуля своим шансом воспользовалась. Осторожно открыла дверь и выскользнула на незнакомую улицу. Где и как шла, не помнит. Наш первый разговор тоже забыла напрочь. Пришла в себя лишь в моей квартире. Почти месяц после выздоровления Гуля боялась выходить на улицу. Много дней подряд, скрываясь за занавеской, сидела у окна, выходившего на двери подъездов, и смотрела, не появятся ли люди с рынка. Но все обошлось. Позже хозяева списали потерю одной шлюшки на форс-мажорные обстоятельства, не особо расстроились и не стали искать беглянку. Вероятно, сочли ее мертвой. Тем временем с помощью Стасика и за вполне вменяемую сумму я раздобыла для Гули новый паспорт, который наверняка раньше принадлежал другой рабыне-гастарбайтерше. Думаю, где бы ни была сейчас прежняя владелица, она наверняка обрадовалась тому, что своими документами сумела подарить свободу сестре по несчастью. Я несколько раз намекнула Гуле, что давно ищу домработницу, но мало кому доверяю, а вот она меня вполне устраивает. Увы, Гуля не купилась на мою ложь и решила начать честную трудовую жизнь. Первым местом работы новоиспеченной Гюльджан Мамедкуловой стал недорогой японский ресторан. Зарплата была маленькая, основной доход официанток составляли чаевые. Но ресторан прекращал работу уже после того, как закрывалось метро, так что почти весь заработок приходилось тратить на такси. А в один непрекрасный день Гулю прихватил за задницу клиент. Наглый, жирный мужик. Она резко вырвалась. Пережитый совсем недавно кошмар забывался медленно. Мерзкий гад рассвирепел и принялся бить тарелки одну за другой. Оказалось, этот мужик был одним из постоянных и самых щедрых клиентов. Прикословить ему категорически запрещалось. Стоимость всей разбитой посуды, разумеется, велели возместить Гули. Я заплатила все до копейки и велела немедленно увольняться из мерзкого места. Вскоре Гуля нашла работу в другом японском ресторане. Там уже на второй день работы прижал в подсобке менеджер. В третий японский сетевой ресторан Гулю не взяли. Новости в этом мирке распространяются быстро, и со скандалисткой никто не хотел связываться. Рынков она боялась как огня, что и неудивительно, а больше никуда узкоглазую без образования не брали. Я опять заговорила о том, что мне нужна домработница, но Гуля снова отказалась. К тому времени она уже знала, чем я занимаюсь, и, подобно Катюше Масловой, решила, что лучше официально получать деньги за секс, чем спать с боссом за нищенскую зарплату и при этом еще пахать как лошадь. Что мне было делать? Наверное, я сумела бы пристроить Гулю на нормальную работу, влиятельных знакомых у меня немало. Но я никоим образом не могла гарантировать, что к моей, именно к моей протеже, никто не станет приставать, так что результат трудоустройства, скорее всего, оказался бы тем же, что и в прошлые разы. Вернуться домой Гуля не могла, и дело тут не в фальшивых документах. Во-первых, в ее родном городе работы вряд ли прибавилось, во-вторых, там наверняка по-прежнему промышляют рекрутеры подпольного борделя, которым лучше на глаза не показываться. Что мне оставалось делать? Помочь Гуле можно было лишь одним. Я порылась в сети и поговорила с девушками азиатской внешности, работавшими в нашем агентстве. Исходя из полученной инфы, и подготовила Гулю, а потом познакомила ее со Стасиком. Разумеется, на гонорары, которые получают за услуги девушки из нашего агентства, Гуля не тянет, все же подготовка у нее совсем не такая разносторонняя, как у нас. Но поклонников азиаток в России достаточно, так что зарабатывает моя подруга вполне прилично и даже имеет право иногда отказаться от особо мерзких клиентов. Здорово, правда? Вот и я думаю, что нет. Мне нелегко смотреть Гуле в глаза. Ведь за неполные полгода я сделала то, чего так и не сумели добиться хозяева подпольного борделя. Превратила умную, гордую и смелую девушку в самую обыкновенную шлюху. Утешает меня лишь одна мысль. Пройди я тогда мимо кустов, откуда слышалось тихое поскуливание, Гуля, скорее всего, умерла бы там. Иногда мне кажется, что даже смерть стала бы лучшим выходом по сравнению с тем, что случилось с моей подругой. Но потом я одергиваю себя. У смерти нет обратного хода, а в жизни все еще может измениться, причем не только к худшему, но и к лучшему. Хотя шлюхам, наверное, глупо надеяться на что-то хорошее. Сама по себе тревога Айгюль меня не очень волновала. После пережитого она даже от тени шарахалась. Но Стасика моя подруга боялась даже больше прежних хозяев. Если отважилась ему позвонить, значит, дело и впрямь серьезное. Я набрала номер Гули, напряглась, услышав гудки, но, к счастью, знакомый голос ответил практически сразу. «Алло-ло-ло!» «Привет, котик! Что случилось?» «Привет, солнышко! Хорошо, что ты вернулась! Ох, я тут страху натерпелась!» «Да что происходит-то? Конкретнее, пожалуйста!» Я с трудом сдержала раздражение. Подруга могла часами растекаться мыслью по древу, танцуя вокруг да около главного. «Парень незнакомый появился!» В этот раз Гуля оказалась на удивление конкретно. Похоже, она и вправду сильно струхнула. «Бродит вокруг. Приходит обычно ближе к вечеру. Может всю ночь шляться у дома. Если повезет и кто-то впустит, заходит в подъезд и садится на подоконник пролетом ниже нашей квартиры. Сидит тихо, но камера все записывает, и его видно». «А почему ты решила, что этот парень нами интересуется?» — удивилась я. «В доме жильцов много». «Он к нашей двери иногда подходит», — всхлипнула Айгюль. «Долго стоит, слушает, а камера все записывает». «Фига себе! Новости действительно были хреновые. Как выглядит любитель ночных подъездов? Старый, молодой, симпотный, страшный?» «Молодой», — отчеканила подруга. «Ей проще отвечать на вопросы, чем рассказывать». «Симпотный, только рыжий. И глаза такие, будто под дурью он. Страшно очень». Она снова всхлипнула. Спрашивать, обращалась ли Гуля в полицию, было бессмысленно. Ментов она боялась, пожалуй, даже больше, чем Стасика. Что ж, сегодня мне для разнообразия придется поработать с Шерлоком Холмсом. «Понятно. А родинки на левой щеке у ночного мужика нет? Небольшая родинка, но заметная. Вспоминай. Или запись посмотри, если не уверена». «Сейчас». Айгюль на минутку исчезла, а потом отчеканила. «Есть родинка, именно там, где ты сказала, то есть...» Голос ее сорвался. «Ты его знаешь? Кто это?» «Скорее всего, знаю», — ответила я задумчиво. «Вариант не лучший, но для тебя абсолютно безопасный. Кстати, звонков странных в последнее время не было?» «Были, Я трубку снимаю, алло, алло, а в ответ молчат, только сопят и все. Что ж, расслабься, все совсем не так страшно, как ты себе навоображала. Приеду, обсудим подробно. А когда тебя ждать? Рубик, сколько нам еще ехать? 20 минут. Дорога пустая, воскресенье и дождь. Ответив в гуле, я попрощалась с ней и задумалась. Появление Васи было очень неприятным сюрпризом. Похоже, теленок оказался гораздо более тупым и привязчивым, чем я предполагала. Назойливые ухаживания сычика сами по себе неприятны, но гораздо страшнее реакция на них студнего пера. От размышлений меня отвлек немного смущенный голос Рубика. — Слышь, Ника, прости за любопытство, а вы с Айгюль как? — Что как? Разумеется, я сразу поняла, что он имел в виду, и слегонца озверела. Я, конечно, тигрица не дикая, а дрессированная, и выступаю на арене за деньги, но это все равно не дает любопытным гадам право совать нос в мою частную жизнь. Если хотите узнать много-много пикантных подробностей о красавцах и красавицах, читайте гламурные журналы о звездунах и звездуньях. А здесь цирк, а не зоопарк. Мне и Инстаграм в качестве виртуального зоопарка хватает. «Ну, это...» — замялся он. «Вы как спите?» «Превосходно спим. Даже снотворные не требуются. А почему тебя это интересует? Бессонницей страдаешь, что ли?» «Нет». Рубик стиснул зубы и попер вперед, как танк. Похоже, проигрывать женщинам он не любил. «Я в смысле... Вы с Айгюль трахаетесь или как?» «А почему тебе пришла в голову такая странная мысль, детка?» Я ослепительно улыбнулась. «Ну, это...» Он набычился и закусил губу. «Вы же живете вместе, вот и...» «Скажи мне, милый ребенок», — пропела я, — «вот ты комнату снимаешь?» «Койку», — хмуро поправил Рубик. «Я экономлю, чтобы...» Мне не интересны его проблемы, так что перебила я весьма бесцеремонно. «И сколько же жильцов в комнате, где ты снимаешь койку?» «Трое», — ответил он еще мрачнее. «Азербайджанец, осетин и аварец». «И вы, конечно, спите вместе, мальчики?» — осведомилась я сияющим дружелюбием. «Горячие восточные парни, кровь в жилах бурлит». «Да ты что?» Рубика настолько потрясло мое предположение, что он повернулся ко мне, перестав смотреть на дорогу. «Как тебе в голову такое пришло, бесстыдница? Мы все семейные, каждый копейка беречь, домой слать. Жена, дети, всех любим, скучаем очень, вместе не спим, а выживаем. Христиан, мусульман, неважно. Когда Махмуда побили, все на врач скинулись, а ты говоришь...» Как ни странно, он действительно обиделся. «Значит, если люди живут в одной комнате, они вовсе не обязательно трахаются, так?» Я окончательно озверела. «Или это только вас касается, потому что вы мужики и честные, а мы бабы и шлюхи, да?» «Вы не шлюхи», — запротестовал Рубик не очень уверенно. «Но кто вас знает?» «Я Гулю на улице нашла, избитую и умирающую от голода. А лупцевали и насиловали ее такие же гости нашей столицы, как и вы». «Понимаю, что не ты и не твои друзья, тебя я знаю и тебе верю, но мрази у каждого народа рождаются, тут ничего не поделаешь». Рубик оскорбленно сопел, однако молчал, а меня уже понесло. «Значит, по-твоему, в благодарность за помощь Гуля должна была мне сексом заплатить, да? Ты настолько подлой тварью меня считаешь?» «Нет, что ты!» Сейчас он по-настоящему испугался. «Ника, ты это... Не держать на меня зла. Не знал я, вот и все. Я ничего такого о тебе не думать. Просто знаю, что любовь разной бывает. Вот и спросил». «Впредь, пожалуйста, думай, прежде чем говорить, причем желательно головой, а не желудком», — отчеканила я. «И на дорогу смотри, а то врежемся куда-нибудь». «Что же касается любви», — я закусила губу, — «не могу я любить». И Гуля не может. Работа у нас такая, что душа изнашивается. Как самая лучшая шмотка, если в ней каждый день полы мыть. Нет у нас в сердцах того, чем любят. Не осталось. Я закусила губу и отчаянным усилием воли попыталась проглотить возникший в горле комок. Рубик смотрел на дорогу и молчал.